Айзек Азимов. Профессия. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Николай Козий. Джордж Плейтон сказал с плохо скрытой тоской в голосе: «Завтра 1 мая, начало Олимпиады». Он перевернулся на живот и через спинку кровати пристально посмотрел на своего товарища по комнате. Неужели он не чувствует того же? Неужели мысль об Олимпиаде совсем его не трогает? У Джорджа было худое лицо, черты которого еще более обострились за те полтора года, которые он провел в приюте. Он был худощав, но в его синих глазах горел прежний неуемный огонь, а в том, как он сейчас вцепился пальцами в одеяло, было что-то от затравленного зверя. Его сосед по комнате на мгновение оторвался от книги и заодно отрегулировал силу свечения стены, у которой сидел. Его звали Хали Омани, он был нигерийцем. Темно-коричневая кожа и крупные черты лица Хали Омани, казалось, были созданы для того, чтобы выражать только одно спокойствие, и упоминание об Олимпиаде нисколько его не взволновало. «Я знаю, Джордж», — произнес он. Джордж многим был обязан терпению и доброте Хали. Бывали минуты, когда он очень в них нуждался, но даже доброта и терпение могут стать поперек глотки. Разве сейчас можно сидеть с невозмутимым видом идола, вырезанного из дерева теплого сочного цвета? Джордж подумал, не станет ли он сам таким же через 10 лет жизни в этом месте, и с негодованием отогнал эту мысль. «Нет, по-моему, ты забыл, что значит май», — вызывающе сказал он. «Я очень хорошо помню, что он значит», — отозвался его собеседник. «Ровным счетом ничего. Ты забыл об этом, а не я. Май ничего не значит для тебя, Джорджа Плейтона, и для меня, Хали Омани», — негромко добавил он. «Сейчас на Землю за новыми специалистами прилетают космические корабли», — произнес Джордж. «К июню тысячи и тысячи этих кораблей, неся на борту миллионы мужчин и женщин, отправятся к другим мирам. И все это, по-твоему, ничего не значит? Абсолютно ничего. И вообще, какое мне дело до того, что завтра, 1 мая?» Беззвучно шевеля губами, Омани стал водить пальцем по строчкам книги, которую он читал. Видимо, ему попалось трудное место. Джордж молча наблюдал за ним. «К черту!» — подумал он. «Закричи, завяжи! Это-то ты можешь! Ударь меня! Ну, сделай хоть что-нибудь!» Лишь бы не быть одиноким в своем гневе, лишь бы разделить с кем-нибудь переполнявшее его возмущение, отделаться от мучительного чувства, что только он один умирает медленной смертью. В те первые недели, когда весь мир представлялся ему тесной оболочкой, сотканной из какого-то смутного света и неясных звуков, тогда было лучше. Потом появился Омани и вернул его к жизни, которая того не стоила. Омани. Он-то стар, ему уже, по крайней мере, 30. Неужели я в этом возрасте буду таким же, подумал Джордж, стану таким, как он, через каких-нибудь 12 лет? И от того, что эта мысль вселила в него панический страх, он заорал на Омани: «Брось читать эту идиотскую книгу!» Омани перевернул страницу и, прочитав еще несколько слов, поднял голову, покрытую шапкой жестких курчавых волос. «А?» — спросил он. «Какой толк от твоего чтения?» Джордж решительно шагнул к Омани, презрительно фыркнул: «Опять электроника!» и вышиб книгу из его рук. Омани неторопливо встал и поднял книгу. Без всякого раздражения он разгладил смятую страницу. «Можешь считать, что я удовлетворяю свое любопытство», — произнес он. Сегодня я пойму кое-что, а завтра, быть может, пойму немного больше. Это тоже своего рода победа. Победа? Какая там победа? И больше тебе ничего не нужно от жизни? К 65 годам приобрести четверть знаний, которыми располагает дипломированный инженер-электронщик –